А Никитич II тем часом уж вовсю вагонной благодатской рудой грузит и к себе. В частно-собственническое королевство отправлят. Горная разведка доложила Татищу, что где пока он сам казенной антимонии разводит. Региональное лихоимство имеет быть место в беспредельно допустимых размерах. Не дождамшись ответа из Санкт-Питера, рванул Никитич первый камзол на груди и кричит: «Под мою ответственность! За родину, за Анну Иванну, могущество Сибири Уралом прирастать будет! Вперед, братья, всем на земле благодать будет!» И двинулись горноказенные люди на приступ. А те, демидовские, сверху ту, не пушают, препоны разные ставят, не чтут ни законов федеральных, ни власти центра. Горную рудюшку, народное богатство, замест ядер и бомб на голову мушкатером сыплют, а вместе с рудою и обскорбления всякие. А тем часом вагоны у их порожником стоят. Видит Никитич II, темпы производства его наупали. Посылает своих староверов в тыл казенным подрывную работу промеж их вести, двоеперстьем смушать и киржатскими прописями развращать. Да и тут Татищевский маху не дали. Стрянули всю братву Раскольничу как следует. Не штыком, а буфетом. Ну, там сникельсы да памперсы всякие, ИЛМ да 555, Джонни Уокер да Уайт Хорс. Кто ж тут стоит? А когда демидовские лазутчики от такого оружия полегли в лёжку, к имя поп с дьяконом подступили, да и Евангелие на два голоса прочли. Ну, те враз в единоверии подписались за такое-то угощение. По онному случаю капельдинер с оркестром кадриль заиграли. Подавальщицы буфетные пошли барыни плясать, мушкетеров кавалеры зовут. Те штык в землю и к емя в пару. Конец войне, баста. Ломаки демидовские тоже не устояли. К куреву двину дармовому потянулись. А варнаки беглые, эти корреспонденты под накидки к себе, пиши давай прошение малютки из Куратову прокурору всея России, чоб нам весь срок до нуля скостил, да и одновременно пособие выслал, бочку водки да по бабе молотке. Один вагулка сидит себе на дереве познания, видит всеобщее братание и понимает, что для него одного в этой истории добро во зло превратилось. Обои Никитчи сошлись между собой на нейтральной территории, под тем деревом, и сели думать, как дали быть. Шехтмейстер им табачку поднес, полицмейстер трубку запалил. Снова дымком запахло. Степан наверху сидит и гадает, что это, Мальбора или Данхилл. «Все ж моя взяла», — говорит первый Никитич второму. «Хлипкие вы частники спротив законной власти». «Не скажи», — отвечает второй Никитич первому. «Власть ваша, она, ежели сравнить ее с волей русского перенимателя, тьфу! Вином ты нас взял болезных, а не умом. Ну, вот погоди, и я лицензию откуплю, акцизных марок в подвале наштопаю, да выпивку из дешева продавать стану. Ко мне твои государственники побегут, а не обратно. Я ведь хотя и эксплуататор, однако своему пролетариату серебром плачу, а не деревянными. Да и зарплата мне вперед, а не как у тебя, покуда из центру пришлют». А Татищев ему: «Паленое у тебя серебро, и вот к тебе паленый будет, потому как жулик ты, об себе самом вперед иных печешься, в этом и есть все твое передперенимательство». «Знамо дело», — хохочет Демидов, — «а иначе в нашем деле не бывает».